о воеводском самоуправстве и неисполнении московских приказов по областям и уездам, и о поругании твоей церкви за волжскими старцами, и о многом, где царь бессилен не только найти виновных, но где он бессилен все это сыскать, узнать, услышать. Глупый да пьяный проговорятся, а лукавый — никогда. Он хорошо знает, что насечешь тяпкой, того не сотрешь тряпкой. И клевета никогда не проходит даром. Что-нибудь да остается. Кто кого еще посмотрим? И хотя царю никто этого не имел сказать, он часто читал такое в глазах неугодных ему людей. И в самом деле так думали многие князья и бояре. Так рассуждали они в своем тихом, замкнутом кругу под сенью дворцовой кровли князя Владимира Андреевича. Сильвестр и Адашев удалены, но этим дело не кончилось. С невероятным трудом бояре и их жены скрывали свою радость, которая охватила их, когда внезапно раздался печальный звон всех кремлевских колоколов, известивший о кончине царицы Анастасии. Случилось это в 5 часу дня 7 августа 1560 года. Сначала у царицы сильно болело под сердцем, потом ее начало рвать, она бросилась на пол, каталась по полу. Иван Васильевич не мог ее удержать, а когда притихло, он поднял ее с пола и на руках донес до ложа, склонился над ней и, едва дыша, обезумев от ужаса и горя, тихо спросил: «Голубушка, царица, я здесь с тобой, что же это такое?» Она открыла глаза. В комнату, волоча по ковру куклу и переваливаясь, вошел крохотный царевич Федор. Он остановился, с улыбкой стал следить за отцом и матерью. Вбежал царевич Иван в шлеме и с мечом через плечо и тоже остановился. Он сразу заметил, что происходит что-то неладное с матушкой, какое-то худо. Испытующими глазенками стал следить за отцом и, увидев на щеках слезы, заплакал: «Матушка!» Глядя на него, принялся плакать и малютка Федор. Оба вцепились ручонками в одежду отца. Громкий стон матери, беспомощно свесившаяся с постели рука ее, разметавшаяся по подушке черные косы, обнаженные плечи и страшное лицо отца окончательно сбили с толку детей, напугали их. Они, забившись в угол, подняли громкий плач. — Анастасия, юница моя, очнись! — склонившись еще ниже, в припадке отчаяния кричал отец. — Дети! Государь! Тихо, едва слышно проговорила Анастасия, на минутку остановив на лице мужа тусклый, полный ужаса взгляд. Иван Васильевич схватил обоих детей на руки и поднес их к царице, подавляя подступившие к горлу рыдания. Дети вцепились ручонками в холодеющее тело матери. «Матушка!» Шлем царевича Ивана со звоном упал на пол. «Нет, уйдите!» Задыхаясь, проговорил царь, сняв с постели детей: «Уйдите! Эй, Варвара, уведи их!» Вбежала старая мамка Варвара Патрикевна Нагая, схватила плачущих царевичей и понесла их из царицыной опочивальни. Долго еще слышался горький плач испуганных детей. Царь в отчаянии прильнул высохшими губами к лицу жены. Оно было неподвижно, глаза полуоткрыты. Большие черные ресницы перестали трепетать. — Настя! Настенька! Юница моя, горлица! — вдруг вскрикнул Иван Васильевич. черное одиночество и мрак смертельной тоски навалились на согнувшегося, растерянно смотревшего в лицо покойницы царя Ивана. Все кругом медленно поплыло куда-то. Невольно поднялся, вытянулся, как бы стряхивая с себя какую-то тяжесть, сделал неуверенными движениями руки крест над телом Анастасии, застыл на мгновение с поднятой рукой, подозрительно оглядевшись по сторонам. В сером полумраке чуть-чуть светили в драгоценной оправе лампады, любимые ее лампады, которые оправлялись только ее, царицыными руками. На белой, запятнанной кровавой рвотой подушке неподвижно застыло покинутое последним трепетом жизни лицо царицы. Иван блуждающим взором оглядел царицыну почивальню. На круглом столике лежало неоконченное царицыно рукоделье. Два больших румяных яблока, одно уже надкушенное. Толстые стены дворца в его глазах расплылись. Вечерние тени бесшумно скользили, ткали серые пятнистые кружева за окном. Анастасии больше нет, беззвучно кричало ржавое холодное небо. Затяжным, тягучим, медленным плачем наполнилась опочивальня царицы. Царь крепко припал к любимому, такому дорогому для него, родному, милому телу, теперь холодеющему, неподвижному. — Прости, Анастасия, прости! — вскрикнул царь, крепко стиснув уже похолодевшую руку жены. Оторвавшись от постели, он на носках, как всегда, когда находился в царицыной опочивальне, чтоб не разбудить царицу, подошел к столу. Яблоки. Яблочный спас. В кремлевских садах много яблонь. Сегодня он сам сорвал и принес царице несколько румяных крупных яблок. Осторожно, дрожащей рукой, Иван взял надкушенное яблоко и долго смотрел на него. Вот следы ее зубов, ее маленьких, сверкающих, как перламутр, зубов. Царь оглянулся. Бескровные губы плотно сжаты. Никогда уже не будет на них солнечной весенней улыбки, которая покоряла буйное сердце его, Ивана. Но яблоко... Душно мне, Анастасия, душно! Он облокотился на косяк окна, жалкий, согнувшийся, такой ничтожный теперь, трясясь в лихорадке. Анастасия! Вырвался у него из груди дикий, полный отчаяния вопль, и большой, сильный Иван Васильевич грохнулся на пол, забившись в припадке отчаяния. Вслед за кремлевскими печально загудели колокола всех московских 40 сороков. Весть о кончине царицы Анастасии быстро облетела всю Москву. Когда переносили тело царицы из дворца в девичий Вознесенский монастырь, толпы народа собрались на пути следования похоронного шествия. С трудом пробивалось сквозь толпу ушедшее впереди гроба духовенство. Все плакали, а неутешнее всех бедный люд, называвший Анастасию матерью. Нищие отказывались от милостыни в этот день. Царь шел за гробом, поддерживаемый своими братьями, князьями Владимиром Андреевичем и Юрием Васильевичем и татарским царевичем Кайбулой. Он с трудом сдерживал рыдания, делая мучительные усилия над собой, чтобы не показаться народу слабым. В вся жизнь с любимой женой, каждый день близости с ней проходили в его память. Все горести и радости, которые он делил с ней, своей подругой, все это гнездилось теперь в его больной, отяжелевшей от горестных дум голове. Андрей